Глава пятая. «Максим! Макс! Папа!» Одновременно воскликнули мать, жена и дочь, а сыновья наперебой закричали. «Мама, мама! А папа опять сказал плохое слово!» «Тихо!» — рявкнул отец, грозно посмотрев на всех поверх очков. А Кирилл оторвался от планшета. «В нете полный бардак!» Правительственные сайты не работают, телега, WhatsApp тоже. Пишут, что банки закрыты. «Братан, я думаю, в машине поедим. Торопиться надо», — подал голос Боб. «А то чует моя...» «Хм... Короче, имею предчувствие. Людок, сообрази нам бутеров, а? Пока мы Макса в пепелац разгружаем». «Ты сахар купил?» — спросил отец, а мать аж подпрыгнула от возмущения. «Да заколебал ты своим сахаром, не до тебя. Видишь, что творится?» «Так самое ж время брашку ставить. Кто ж на такое трезвым смотрит?» «Не, батя, вылетело из головы. Прям сразу на въезде и куплю». Батя сплюнул, махнул рукой, мол, вырастил недотепу на свою голову, и отвернулся к телеку. В телевизоре громко бумкнуло, на экране лязгнул гусеницей танк, изображение запрыгало, видимо, оператор бросился на утек. Я схватил с этажерки кулек и сгреб со стола пирожки с мясом. Мама, видимо, вчера напекла. Уля нагребла в термос щей и отрезала полбулки хлеба, выпеченного уже здесь, в хлебопечке. А Боб уже открыл УАЗик и по-варварски скидывал из багажника вещи в прихожку. Кирилл накинул куртку и тоже пошел помогать. Туда же пошли Уля с Людой. Я глянул на часы, почти 11. Минимум 4-5 часов на дорогу, потом в гипер, там не меньше получаса. Потом на заправку, потом домой, сперва ко мне, потом к Бобу еще заскочить надо. И до комендантского часа надо уехать из города. Блин, впритык времени. «Лысый, иди помоги прицеп оттащить». Барян сунул голову в дверь и добавил. «И давай уже помогай, шланг». «Сынок, если получится, ковры привези. На стены и пол надо накидать, теплее будет, а то сквозит». «Да, мам, понял». После того, как управились со срочным, я залез под топчан в соседней комнате и выдернул из свертка заслуженного и прокачанного вепря 366-го калибра подсумок с тремя 30-местными магазинами и сумку из-под противогаза с патронами. 300 хватит, надеюсь, воевать не придется. 2 5-местных магазина сразу снарядил и сунул в карман, а 30-местный пусть Барян уже в машине снаряжает. Сейчас мне некогда. Почему вепря? Потому что двустволки брать смысла нет. Я ж не по перу собрался. И 2 выстрела как-то маловато. Да и здесь, в деревне, нужно оружие. Нельзя своих без него оставлять. И моську тоже зачем? Болтовика перезаряжать дольше, чем полуавтомат. И дальность стрельбы избыточна. И боеприпас дорогой. Надо, кстати, бате сказать, чтоб примерился к оружию и дал Кирюхе попрактиковаться. Ствол нормально пристрелен, оптика отличная на 2-2.5 метров, и барнаульскими патронами стабильно в ладошку укладывается. А мне, если, не дай бог, оружие применять придется, то, скорее всего, это будет минимальная дистанция и быстрый темп. Так что другой альтернативы нет, полуавтомат – самое то. И вообще, главное в нашем деле не подставляться. Это первое, основное и единственное правило самозащиты. Остальное – производные. Вот если не подставиться не получилось, то поросенок будет неплохим аргументом в споре. Второй раз встреча с субъектами типа тех босиков около дома Миркиных может закончиться плачевно. Все, пора. Время уже 12, а мы еще тут тремся. «Цигель, Цигель, мой толстый друг», – поторопил я Баряна. Привычно услышал в ответ, что он не толстый, а бодипозитивный, а я ему просто завидую. Проходя мимо телевизора, вещающего очередную порцию кошмаров, я скривился, как от зубной боли. Если к эпидемии добавить еще и государственный переворот, то трындец становится полным и безоговорочным. «Заводись!» — крикнул я Баряну, одевая сапоги. «Я уже бегу!» Когда я уже запрыгнул за руль, из дверей дома показалась лохматая голова Кирилла и прокричала. «Максим Викторович, в новостях пишут, что неизвестные убили главу «Нанорос» Чубасова. Повесили прямо на воротах его имения». Я от такой новости аж тормознул, а Боб, чтобы лучше слышать, почти залез мне на руль. «Как повесили?» «Как-как? За шею! Пишут прямо на воротах его имения. Охрану перестреляли и тю-тю. Кончился рыжий». «Блин, ну хоть одна приятная новость за утро», — хохотнул Боб. Я в изумлении покачал головой и надавил на газ. «Время, время». Когда мы уже выбирались на трассу, раскидывая комья грязи с колес, позвонил Кирилл и сказал, что в Москве и других крупных городах банки закрываются, а из-за паники в банкоматах не хватает наличности. И некоторые коммерческие банки просто перестали совершать транзакции. Я сказал «понял» и развернулся на 180 градусов, рванув в соседний райцентр. «Бабло снимем», — пояснил Бобу. «Пока можно». Снял все, что осталось из того, что перевел мне Тимофей. Почти 100 тысяч. Движимый каким-то предчувствием, позвонил тете Вере, соседке, и попросил ее позвонить своему брату, фермеру, который занимался пшеницей, комбикормами и добавками. «Пусть привезет нам тонну пшеницы, деньги есть, я оплачу, когда еду. И за доставку тоже заплачу. Да хороший, кормовой, не протравленный химикатами. Да в мешках». На немой вопрос Боба сказал. «Жрать будем, пшеницу тоже едят, кашу делают. В курсе? Ценник порядка 30 рубликов за кило, нам тонны минимум на год хватит. Но еще мамка обещала к соседям зайти, несушек купить». Борис на это только головой покачал, ничего не сказав. Кажется, ему тоже было не по себе. Потом я звякнул Кириллу, предупредил о пшенице, мол, ежели чего, будь готов. Он сказал, что как пионер всегда готов, и порекомендовал залиться топливом под завязку. Вроде из-за проблем с банками крупные сети заправок практически парализованы и не продают топливо. У нас вроде пока все норм, но случаи, как известно, разные бывают. Я вздохнул. Ужасаться или удивляться сил уже не осталось. Трындец шагает по планете, и надо постараться не сдохнуть. Еще одно свидетельство приближающегося апокалипсиса нас ждало в Красноярске. За ровными рядами сетки рабицы в отдалении стояли несколько мотолык, как называли военные тягачи МТ-ЛБ и МТ-ЛБУ, а также БТР и БМП. Один БТР стоял на кольце автодороги, повернув ствол на мост в сторону города. Рядом был установлен дот из бетонных блоков и мешков с песком, где курили несколько бойцов. «Трындец», — выразил нашу общую мысль Борис. «Как только замес в первопрестольной разрулится, нас тут точно запрут, к бабке не ходи. Вот поэтому надо сегодня быстро шевелить задницей». «Угу». В гипермаркете был разгром. Нас встретили почти пустые полки. Оставался уже либо откровенно дорогой, либо поврежденный товар. Сахар еще был, и я нагрузил полную телегу. Часть в белых мешках, а часть в расфасованных по килограмму бумажных упаковках. Барян тормознул у отдела сад и огород и сгреб с полок семена. Пригодятся. А и верно, пригодятся. Еще мы взяли муки, дрожжи и несколько литров дорогущей водки. Дешевой уже не было. Взяли кетчупа, несколько помятых пакетов лапши быстрого приготовления и несколько банок корнишонов. Они, видимо, нафиг никому не были нужны. Покрутившись еще по магазину, зашли в аптеку, набрали дешевых бинтов, пластырей, йода, зеленки, всяких аспиринов и уломал провизоршу продать нам антибиотиков, много и разных. Получилось. Хоть и очень дорого, зато не очень много. Когда мы стояли у машины, перекладывая добро из тележки в багажник, пиликнул телефон. Я прочитал и выругался. Тетя Вера созвонилась с братом, и тот согласился привезти нам требуемое. Но по 50 рублей за кило, итого 50 тысяч, доставка безвозмездна. Я даже не стал спрашивать, с каких щей ценник на зерно вырос почти вдвое. Просто написал, что я согласен, деньги есть, приеду, отдам. Пусть везет, мироед. Начинало темнеть, и мы поехали на заправку. И обломались. Закрыто, бенза нет. На следующий тоже. Я уже был на взводе, когда нашли работающую заправку с неизвестным мне названием, и даже почти без очереди. И не мудрено с такими-то ценами. «Братан, давай убираться отсюда. Мне что-то совсем неуютно. Домой надо заехать, Боря. Там немного, за час у меня и у тебя управимся». Борис покачал в сомнении головой, но спорить не стал. «Мы покатили сперва к нему, это было ближе. Когда выезжали с заправки, я обратил внимание на два УАЗика с черными армейскими номерами, полными вооруженных бойцов в респираторах. Они заезжали на заправку, причем один встал на въезде так, чтобы никто не смог проехать. Что будет дальше, я досматривать не стал, вывернул руль и выехал на дорогу. А если нас там ждут? Вдруг соседи мусоров вызовут? Тех гопников мы уработали точно на пару лет общего режима. Ерунда, у них сейчас других дел полно. Мой УАЗик в прошлый раз был сплошным комком грязи и с прицепом. Номера были, и есть, кстати, вообще нечитаемые. И темнеет, у тебя во дворе лампочки еще при царе Горохе разбили. Так что мухой залетишь наверх, пока я покараулю, и также вниз. Тебе лишь бы не работать. В прошлый раз даже драку устроил, лишь бы не помогать шмотки таскать», — улыбнулся успокоившийся Борис. «А то», — согласился я. Так и сделали. Борян вытащил несколько сумок и какие-то мешки, и мы быстро укатили ко мне. Я тоже на скорую руку со стены с пола снял ковры и скрутил в расхлябанный рулон. Запихнули на заднее сиденье. Нарезал несколько кругов по квартире, ничего ли не забыли, и, закрыв за собой дверь, бросился к машине. Время уходило, скоро комендантский час. «Никуда не едем», — хмуро сказал Боб, уставившись в телефон. «В смысле?» «Загляни в телефон. И, кстати, Кирилл звонил, ты, видимо, не слышал». Я сунулся в телефон, и правда, несколько пропущенных. И СМС от МЧС. В ней сообщалось, что с сегодняшнего дня и с сего момента в связи с биологической угрозой указом президента вводится чрезвычайное положение, военное положение и карантин. Запрещено покидать места проживания, закрываются все дороги федерального и местного значения, войскам предоставляются чрезвычайные полномочия, вплоть до применения летальных средств. Эту фразу я перечитал дважды, пытаясь осознать. «Они что, стрелять будут?» «Я-то откуда знаю?» «Так летальных средств написано...» «Ты заколебал, Брюс, я почем знаю?» — вспылил Боб. «Также были запрещены все массовые мероприятия, полностью останавливается работа предприятий, общественного транспорта и других предприятий, не занятых в сферах критически важных для жизнеобеспечения». «Боря, кажется, пока мы катались, мы что-то пропустили». Президент объявился. «Через полчаса говорить будет». Вдалеке словно начали ломать доски. Короткие и такие знакомые звуки иногда сливались в сплошной стрекот разной тональности. Бахнул взрыв. Низкие облака подсветились снизу красноватыми отблесками. Мы в голос выматерились. «Да что же это такое? Это что, блин, за фигня поперла в полный рост?» Вспомнив, набрал Кирилла. Тот ответил сразу, словно держал телефон в руках. «Алло, Максим Викторович, слушайте внимательно. Судя по всему...» «Подожди, громкую включу, чтоб Борька слышал. Давай». Из телефона громко и торопливо зазвучал голос Кирилла. «Объявлен карантин, причем очень жесткий. Воякам дали невиданные полномочия. Судя по тому, что пишут в соцсетях, они решили облегчить себе задачу и просто остановили работу всех заправок. Без топлива никто никуда не поедет. Простенько и элегантно. Стопудовый карантин. Говорят, что особо упертым заправки просто сжигают. Бенз вывозят, где могут. Была, кстати, попытка переворота, вроде там схлестнулись сперва охрана президента и спецназ с ГРУ, с ментами, Росгвардией и прочими ОМОНами и СОБРами. С фронтов выводят ЧВК, тоже на карантины. Часть министров... «Кирилл, тормози! Пофиг Москва, хай горит! Что у нас в Иртышске? Тут тоже стреляют!» «Не знаю. Пишут, мол, вроде менты с семьями попытались прорваться через оцепление. Короче, пишут, что все мосты теперь перегорожены бетонными блоками, основные дороги тоже. А какие-то особо прошаренные менты решили сбежать, загрузились в автобус, нацепили мигалки на гелендвагены и крузаки и с помпой наехали на блокпост. Те послали мусоров нахрен. Какой-то ментовской полкан попер буром слово за слово хреном по столу, и началась стрельба. Солдатиков было мало, и их быстро покрошили в винегрет. Но тут вырулил подкреп с БТРами и покрошили ментов, причем вместе с автобусом, где были семьи. Жесть нереальная. Теперь, говорят, менты зарубились с солдатами. В драку влезли Росгвардия и даже какой-то местный ЧОП или стрелковый клуб. Типа местные с пришлыми. В общем, мужики, сидите пока дома. А то попадете под раздачу. Глядишь, с утра будет хоть чуток понятнее. На навигаторах все трассы красные, непроездные. Ладно, вкратце поняли. У вас там все норм? Ага. Зерно привезли, 40 мешков. Быстро перекидали. Виктор Прохорович радуется, но называл вас нехорошими словами, мол, мало взял. При этих словах я поморщился, а Боб ткнул меня под ребра и прошептал на другое ухо. «Жмот!» «Зело, — говорит, — из пшенички хорошая водочка может получиться. Ну а мама ваша, соответственно, гонит папу и меня в сарае угол под курей отгораживать. Все нормально, в общем». Распрощавшись через некоторое время, я отогнал УАЗик на свое законное место во дворе под своим балконом, прижав запаской к столбу, чтобы сзади было невозможно открыть багажник. Ничего вытаскивать из машины мы не стали, тем более что из-за наваленных ковров больше ничего не было видно. Я только сунул подмышку завернутого в тряпку поросенка и повесил через плечо противогазную сумку с патронами и подсумок. А вот Боб залез под ковры, долго рылся, пыхтел и бурчал. А потом с победным видом помахал перед моим носом парой литровых бутылок водки и банкой корнишонов. «Живем, братан!» Я вздохнул и, нашарив в кармане ключи, отправился в подъезд. «Тебе с моим батей нужно скорешиться. Будешь всегда навеселе». «Нельзя. Меня тетя Лена грохнет. Или Людка. Или обе. Забьют, как мамонта». От дома нас ждал бардак и запустение. Пыль по углам и всякий хлам, который мы не взяли с собой. Поэтому сперва мы дернули по соточке, хрумкнули огурчиком, заварили лапшу, и бардак с пылью перестал меня волновать. Потом включили телек, висящий на стене, и прилипли к экрану. Должен был выступать президент, а пока шли кадры уличных боев в Москве и Питере. Тиран выглядел откровенно паршиво. Даже при всем при том, что над ним поработали штатные гримеры, что его костюм был, как всегда, без единой складочки, вид президента был усталый и нервный. Под глазами набрякли мешки, тонкие губы словно пытались разгладить злую гримасу, Однако голос был ровный, фразы четкие и понятные. Опыт не пропьешь. Уж говорить-то за 20 с лишним лет он научился блестяще. Заслушаешься. Дорогие сограждане, россияне, многие из вас, наверное, уже поняли, что сейчас происходит попытка государственного переворота. Так вот, как законно избранный, легитимный президент Российской Федерации, могу сказать вам следующее. Ничего у них не выйдет. Я чувствую вашу поддержку и намерен сохранить конституционный порядок и законность. Для этого у меня есть все средства и возможности. При этих словах Барян хмыкнул, а я сделал страшное лицо и помахал пальцем над рюмками, оформляя, мол. Барян быстро набулькал до краев. Но для того, чтобы максимально четко дать вам представление о ситуации, о той опасности, с которой столкнулось наше государство, я должен начать с самого начала. Итак, некоторое время назад наши китайские партнеры сообщили, что в одной из провинций были отмечены нетипичные случаи гибели людей. Исследования показали, что это новое инфекционное заболевание. Еще раз подчеркну, это новое инфекционное заболевание с высочайшей летальностью, высокой заразностью и длительным бессимптомным периодом. Зазвонил телефон. Я схватил трубу и, стараясь не мешать Бобу, который даже жевать перестал, сказал: «Да, пчелка моя». «Что, темнейшего смотрите?» «Он сейчас говорит». «Ага». «Ну ладно, а то вдруг вы не в курсе. Перезвоню потом. Целую». Рабочая комиссия пришла к неутешительным выводам. Без жесткого локдауна нам не выбраться. Еще раз. Либо мы устраиваем жесточайшие карантинные мероприятия, либо жертвы будут колоссальны. В кратчайшие сроки были определены основные мероприятия, призванные защитить граждан от инфекции. В эти мероприятия были включены и национализация основных стратегических предприятий, и национализация системообразующих банков и сетевых ритейлеров и многое другое. Данные выводы и мероприятия стали известны некоторым представителям экономического блока. Произошел раскол на самом верху руководства России. Заговорщики, не понимая истинных масштабов бедствия и испугавшись экономических потерь, ставя свои личные интересы выше государственных, подняли мятеж. Пользуясь тяжелым положением, попытались взять власть в свои руки. Результат вы видите. На улицах российских городов происходит вооруженное противостояние сторонников и противников конституционной, подчеркиваю, законно избранной власти. Мятежники, а точнее изменники Родины, играют на стороне врагов России. 2 часа назад наши западные партнеры выразили коллективный протест подавлению мятежа. По их мнению, мы не должны мешать демократическим преобразованиям, а наши меры по восстановлению законности и порядка являются чрезмерно жестокими. А в связи с этим они полностью заблокировали транзакции валюты, заморозили российские валютные резервы и отключили Россию от всех платежных систем, что в некоторой степени осложнило работу финансовых органов. Данные беспрецедентно наглые, циничные и отвратительные действия мы должны воспринимать как объявление нам войны, пока экономической, направленной на подрыв государственности изнутри. Это экономический терроризм, и мы не можем не отреагировать. Как президент Российской Федерации и властью, данной мне народом России и Конституцией, я объявляю чрезвычайное положение. А как верховный главнокомандующий приказываю. Первое. Всем вооруженным формированиям, участвующим в противостоянии с законной властью, прекратить сопротивление и сдать оружие. Мятежников, сдавших оружие до 7 утра завтрашнего дня, к ответственности не привлекать и автоматически провести амнистию. Тех же, кто добровольно не сложит оружие и продолжит сопротивление, уничтожить. Второе. Вести жесткие карантинные мероприятия. Полный список мероприятий я сейчас зачитывать не буду, он будет распространен в средствах массовой информации. Отмечу лишь, что если данные мероприятия провалятся, то жертвы будут огромные. Подчеркну еще раз. Карантин – это вопрос жизни и смерти. Третье. В связи с резко осложнившейся международной обстановкой, как верховный главнокомандующий, приказываю ракетные войска стратегического назначения привести в полную боевую готовность. Воздушно-космические силы, военно-морской флот вывести в пункты дислокации согласно планам военного времени. Сухопутные силы и силы Росгвардии в соответствии с разработанными планами привлечь к обеспечению законности, порядка и выполнения карантинных мероприятий. Четвертое. Границы. Все пункты пропуска закрыть в обе стороны с 7 утра завтрашнего дня и до особого распоряжения. Пятое. Полностью запретить хождение иностранных валют в Российской Федерации. Единственным законным средством платежа становится российский рубль. Наши дорогие партнеры забывают, что мы живем в глобальном мире. И у нас тоже есть чем ответить на давление. С нуля часов завтрашних суток приказываю полностью перекрыть подачу газа, нефти и всех остальных ресурсов западным потребителям. Мы лучше сожжем их на границе. Пусть топят кизиком, надеюсь, начинающаяся зима и генерал Мороз остудит излишние горячие головы. Президент злобно оскалился безукоризненными имплантами, дернул глазом, но быстро взял себя в руки и продолжил. Дорогие друзья, нам предстоит тяжелейшее испытание. И от того, насколько мы сильны духом, насколько мы дисциплинированы, ответственны и терпеливы, зависит наша жизнь и судьба России. Будьте здоровы, до новых встреч. Напоминаю, более полный список мероприятий будут переданы в средства массовой информации и будут доступны всем. Спасибо за внимание. Некоторое время мы с Бобом молча пялились в заставку, которая пошла после выступления президента, и переваривали услышанное. «Я нифига не понял. У нас карантин или мы к мировой войне готовимся?» Боб развернулся ко мне, словно это я писал речь президенту. «А я почем знаю?» «Похоже, сперва Китаю прилетела подача в виде вируса. Этот вирус расползается теперь по миру. Пока мы и Китай не знаем, за что хвататься, просвещенный Запад решил воспользоваться ситуацией и внести в нашу жизнь некоторое оживление. Ты, кстати, наливай, чего сидишь?» Боб встрепенулся и разлил. Причем я жестом сказал не торопиться, и друг налил по полрюмки. Ну или лишь немного больше половины. «Теперь у нас мало того, что практически маячит гражданская война...» Я хрустнул огурцом и продолжил с набитым ртом. «Так еще и парализованы банки и вообще банковская система. Денег нет, но вы держитесь». «А что, неплохой ход, между прочим», — внезапно подал голос задумавшийся Боб. «Смотри». «Сейчас от всех этих событий у людей нет денег, нет топлива, везде карантин и бардак. Распространение заразы резко замедлится, и меньше инфицированных доберется к этим уродам, партнерам, то есть». «Да ладно», — не согласился я. «Что Европа, что Штаты, у них самый большой трафик авиаперевозок, так что зараза уже там, даже не вопрос». Кстати, наше нищебродское житие в данном случае получается скорее плюс, чем минус. «Спасибо Презику за это», — хохотнул Боб. Я раздраженно махнул рукой, мол, не перебивай. Отношение Борьки к власти было резко негативное, но спорить с ним сейчас мне не хотелось, и я продолжил. «Поэтому зараза там уже наверняка есть, так что...» «Эй, хватит жрать! Не превращай закусон в еду!» «Ты хочешь сказать...» Боб гулко проглотил и продолжил. «Что в Европах будет лучше, чем у нас?» «Да ну тебя!» — я отрицательно замотал головой. «Я хочу сказать, что, осложняя нам жизнь, они пытаются, во-первых, придавить нас, а во-вторых, упростить жизнь себе. Но, видимо, не свезло, президента не грохнули, а полноценной внутренней заварухи не получилось». «Еще не вечер». «Ну ладно, посмотрим». «Так вот, я сбился с мысли». В голове уже начало немного шуметь от выпитого натощак и накопившейся усталости. «Так вот, если главнокомандующий выполнит свою угрозу и перекроет газ Европе, то через месяц они начнут замерзать и по своей привычке начнут бузить. И еще вопрос, кому будет хуже, нам с нашим тираном или им с ихней демократией?» «Через месяц, если у них уже есть зараза», Борис выделил слово «уже». «Им будет фиолетово, с газом они сидят или нет. Народец начнет дохнуть, и бузить и мародерить они будут в любом случае. Боюсь, месяц и мы тут без бардака не проживем. Да и денег нет, сам видел, что в ленте творилось. Денег нет, жратвы нет, топлива нет, на улицах стреляют». «Кстати, братан, а у нас-то чего есть пожрать?» Боря наш вскинулся. Я тоже напрягся и полез по шкафам. Количество продуктов не радовало. В основном оставили тут открытые пачки, всего понемногу. Пару уполовиненных пачек разнокалиберных макарон, немного гречи, ячки и почти полный пакет перловки. «О, болты жрать будем», — скривился Боб. «У меня на перловку с армией аллергия». «Ну не жри, мне больше останется». Была упаковка старых сухарей, немного соли и пакет сухого молока. Это-то дерьмо у нас откуда? Отродясь, не любил и не пользовал эту гадость. Чистая химия и краска. Тьфу. «Ну, в машине есть еще по мелочи». В холодильнике тоже было шаром покати. Недоеденная бутылка кетчупа, заветренный кусочек масла в масленке, ну и прочие подобные остатки. О, сало, полфунта. Барян взвесил на ладони маленький целый брусок. А это чё? Залез в морозилку и вытащил пакет с каким-то подозрительным содержимым. Вроде и курица там присутствовала, но и кусочки колбасы, и, кажется, кости. «А это мой юный друг, моя добрая жена собирает несчастным беспризорным дворовым собачкам и подвальным кошечкам, которых еще не сожрали бомжи. Кости из супа, заветрившаяся дешевая колбаса, куриные гуски и кожа». Барян повертел кулек в руке, понюхал даже, вздохнул и сказал: «Гав», сунул кулек в морозилку и добавил: «Братан, мы в заднице». «Как-то да. Наливай. И это, порежь сало». Когда мы еще немного выпили, я продолжил ранее начатую тему. «Таким образом, мой юный друг, где-то через неделю народ начнет на стенку лезть, если не наладят поставки жратвы и денег. И бухла. А? А, ну да, и бухла. Так вот, через неделю народ начнет метаться по улицам и забьет на карантин болт. Тем более, что Сава говорил, что инкубационный период аж целый месяц. И, соответственно, зараза снова пойдет в массы. А через месяц люди начнут умирать, массово. И что-то делать будет уже поздно». «Ну, за бесперебойный подвоз бухла и закуски. Чин-чин!» Язык у Баряна тоже начал чуток заплетаться. «Чин-чин!» Мы бахнули еще по одной. «А значит...» Я глубокомысленно поднял вверх палец. «Значит, если наш гарант хочет и правда разрулить ситуацию, то карантин будет жестчайший». Язык, оказывается, и у меня начал заплетаться. Все-таки постоянные недосыпы, нервяки не проходят бесследно. «Все равно не пойму. «Зачем им это самое?» Он помахал пальцем, подразумевая Запад. «Это...» «Есть два варианта. Первый...» — я показал один палец. «Принцип «сдохни ты сегодня, а я завтра» никто не отменял. Загасить соседа раньше, чем он тебя. Чем хуже соседу, тем лучше тебе». «А второй?» — заинтересовался друг. «Они уроды, сэр». «Принято», — заржал Боб и оформил рюмки. «Включи телек, неси попкорн. Позырим, что в мире делается». За окном где-то вдалеке затарахтела очередь из автомата. «О, между первой и второй, чтобы пуля не пролетела», — совершенно глупо заржал я и, не дожидаясь Бориса, налил по полной рюмке. «Уважаю. Братан, как бы там ни случилось, мы с тобой по-любому прорвемся». «Точно, прорвемся». Я развалился на кухонном уголке, чувствуя приятное отупление. В том, что мы прорвемся, я не сомневался. Ткнул пальцем по пульту, включая телек и делая звук погромче. В Москве шли бои. Они не только не уменьшились, но словно получили новый импульс. По сообщениям так называемых народных корреспондентов, в просторечии именуемых блохерами, к столице подтянулась танковая дивизия и схлестнулась с Росгвардией, причем по сообщениям из разных источников, танкисты как раз поддержали мятежников, а дзержинцы – президента. Ну или наоборот, непонятно. «Ничего не понимаю. Во многих городах именно менты почувствовали себя обделенными и полезли устанавливать свои порядки из-за путчистов. Типа власть себя дискредитировала». Язык Баряна споткнулся о длинное слово. «А вояки типа за президента. А тут наоборот?» «Кстати, да. Дзержинцы, судя по кадрам, со своими же коллегами хлещутся». «Офигеть! Ты это видел?» На прямом включении два танка синхронно и красиво, как на танковом биатлоне, выкатились из-за угла и влупили по небольшому зданию, похожему на автосервис, за которым засели фигурки в черных бушлатах, модных разгрузках и сферах. Полыхнуло пламя, окна брызнули осколками, а с обратной стороны здания полетели кирпичи. Бойцы резво похватали раненых под руки или за разгрузки и рванули назад. Оператор что-то проорал, испуганно матерное, и изображение сменилось на студию. Испуганно озабоченная ведущая, держа пальчик в ухе, видимо, прижимая микрофон, сообщила, что как только связь с оператором восстановится, и прямое включение снова пойдет в эфир. Еще с час мы переключали каналы, везде было одно и то же. Бардак, бардачище, хаос, пипец. По сравнению с ними, наш Иртышск казался островком мира и благополучия. «Наливай». Я уже чувствовал, что изрядно окосел, но смотреть на этот трэш трезвыми глазами не хотелось совершенно. «Нету, все выпили». «Все 2 литра?» «Ага». «Шли, в машине есть. И это, там, кжись, морозец придавил, надо огурчики забрать, а то лопнут и замерзнут». «Точно, айда». Мы грузно выбрались из-за стола, обулись и, нацепив маски, но не надевая куртки, пошатываясь, пошли по темной лестнице. «Вставай, проклятием заклеймённый!» Неожиданно запел Барян, а я внезапно понял, что и сам не прочь покуражиться. Словно с пьяных глаз пришло осознание, что старый мир уже все, заканчивается, а новый вот-вот начнется, и мы стоим на пороге чего-то нового и неизвестного. Не будет кредитов, надоевшей работы, бумажной волокиты и большого брата, который, как известно, все время следит за тобой. Не будет телевизора и интернета, горячей воды, теплого сортира и холодильника. законодательно установленного 8-часового рабочего дня и налоговой инспекции. Ничего того, что до смерти надоело, и большинства из того, без чего нормальная жизнь уже не представляется. Будет как в сказке, интересно и страшно. Но, блин, недолго и плохо кончится. Я добавил голос Акбаряну.